Юлия Петровна. Чего это тебе надо? На ночь, на улицу бегу. А как дела, дорогая? А твое какое дело? Я вас уже так давно не слышал. Как поживаете-то? Мгновенно. Чем занимались? Не собираюсь докладывать. Валентина Петровна. Че делал-то? Твое какое дело, что я делаю? Ну как, я должен знать. А кто ты есть? Я бандюга. А, 218-й? Да. Тебя зовут-то? Меня Игоряша. А, Игоряка? Игоряша, да. И чего тебе нужно от старухи? Я же говорю, я уже до вас неделю подозвонить не могу. Ну что? Да, я уж боюсь, не случилось с вами ничего. Ничего. Не случилось? Как вы поживаете? Обыкновенно. А вам сегодня звонили из банка? Звонили. А почему вы их заказ не приняли? Какой заказ? Вы должны были оформить заказ. Какой заказ? Ну как, это банковскую карту и кредит. Нахуя мне нужен ваш кредит? Чтобы заготовить денег на похороны. Ну, Валентина Петровна. Да. Чем вы занимались? Не собираюсь докладывать. Вы должны докладывать мне. Да нахуя вы мне заливки? А, отъебите сейчас меня все к ебаной матери. А почему вы бабки